а потом бросился к другой точке и переколошматил их там всех просто прикладом. А потом, уже совершенно озверев, он бросился к минометной позиции, прихватив просто по камню в каждую руку. Тут-то они и хлопнули его осколочным. «Дайте хирургу хоть $1000, но он не сможет лучше справиться с работой». Ну вот, дали Элму Уиллеру медаль Конгресса за все это. И медаль эту просто положили к нему в гроб. Просто положили, и все тут. Вешать ее ему на шею было невозможно. А если бы они решили пришпилить ее ему к груди, то, я думаю, им пришлось бы припаивать эту медаль к ней. До того он был нашпигован свинцом и осколками. Но он ведь действительно был велик. И тут уж никто не станет спорить. А вы думаете, что он был бы таким великим сейчас, в наши дни? Уиллер. Элм Уиллер. Да знаете ли, кем он был бы сейчас? Крахом, и все тут. Война сделала его человеком, а такая жизнь его просто убила бы. И вот еще одна интересная вещь про войну. Я не говорю, что вообще все на войне было хорошо. Чего нет, того нет. Но раз уж идет война, и ты умудрился попасть на нее, то тебе уже нечего заботиться о том, что ты что-то не так сделал, понимаете? Находясь на фронте, сражаясь там и прочее, ты уж и не можешь поступать правильнее, чем поступаешь. Дома ты мог быть самой последней дрянью, и многих сделать несчастными, и быть просто тупым и жалким типом. Но попав на фронт, ты король, король для каждого, а особенно для самого себя. В этом-то вся суть. Будь справедлив по отношению к себе, и ты никогда этим не обманешь. Вот тебе и все правила. В тебя стреляют, и ты сам стреляй в других. Когда сейчас ребят берут в армию, то это просто дают им место, чтобы они не болтались по улицам и не наживали себе неприятностей, потому как больше нечего делать. И единственная для них возможность хоть когда-нибудь выбиться в люди, так это если начнется война. И это единственный их шанс показать всем и каждому, что они живут и умирают не зря, а ради чего-то, клянусь вам. Раньше имелось множество окольных путей, чтобы какой-нибудь тупица мог выбиться в великие люди, но теперь машины с этим покончили. Знаете, бывало так, что вы могли просто отправиться в море на большом клипере или на рыбацком судне и неожиданно проявить героизм во время шторма. Или вы могли заделаться пионером и отправиться на Запад и повести за собой людей, разогнать индейцев и все такое прочее. Или вы могли быть ковбоем или заняться каким-нибудь опасным делом и все-таки быть просто тупицей. А теперь машины берут на себя все опасные работы. А бедных тупиц согнали в огромные стада или в бараки, и тупице ничего не остается, как сидеть там да мечтать о том, как хорошо было бы, если бы вдруг начался большой пожар, а он сбежал бы в горящее здание и выбежал бы из него на глазах у всех с маленьким ребенком на руках. Или мечтать, хотя они, конечно, не говорят об этом вслух, потому что последняя была такой страшной, о новой войне. Конечно, теперь новой войны не будет. И, конечно же, я считаю, что машины очень облегчили жизнь. Я был бы просто дурак, если бы говорил, что это не так, хотя есть множество людей, которые говорят, что это не так. И, честно говоря, я понимаю, почему они говорят это, ладно? Получается так, что машины взяли себе все хорошие работы и оставили людям все самое глупое. И я думаю, что я являюсь одним из последних представителей той породы, которая стоит на своих собственных ногах. И я очень счастлив, что парикмахерское дело удержалось так долго, настолько долго, что дает мне возможность жить им. И я очень счастлив, что не завел детишек. Так лучше, потому как мне теперь не надо ломать себе голову, перейдет ли это заведение к ним или нет. И о том, что им больше ничего не останется в жизни, как идти в краке или в армию, если только какой-нибудь из инженеров, управляющих, исследователей или бюрократов не уговорил мою жену и не оставил моим ребятам своих мозгов в наследство вместо моих собственных. Но моя Клара однажды так поперла одного из этих прохвостов, что он драпал от нее, как кошка, которой запустили под хвост целый фунт скипидара, да еще в подогретом состоянии. В любом случае, я надеюсь, что эти парикмахерские машины не будут установлены в Майами-Бич еще пару лет, и я спокойно смогу уйти на отдых, а там пусть все катится ко всем чертям собачьим. Вчера вечером по телевизору показывали одного типа, который изобрел эти дурацкие штуки. И что бы вы думали? Он оказался парикмахером. Он сказал, что он все волновался и волновался, как бы кто-нибудь не изобрел машины, которые оставят его без работы. У него просто кошмары были из-за этого. А когда он просыпался, то он обычно говорил себе обо всех причинах, из-за которых люди никогда не смогут сделать таких машин, что стали бы выполнять его работу. Вы понимаете? выполнить все те сложные движения, которые приходится делать парикмахеру во время работы.